Рамсеса удивило раскаяние Ментесуфиса. «Что это он так заговорил?» — подумал царевич. «По-видимому, не только Амон знает, что мой святейший отец болен». И в душе наследника снова проснулись старые чувства, презрение к жрецам и недоверие к чудесам, которые они совершают. «Значит, не боги предсказали мне, что я скоро стану фараоном, а пришло известие из Мемфиса, и жрецы обманули меня в часовне. А если они солгали в одном, то кто поручится, что и эти картины в пустыне, которые они показывали на стене, не были тоже обманом?» Так как наследник все время молчал, что приписывали его скорби по поводу болезни фараона, а генералы после слов Ментесуфиса тоже не решались говорить, то военный совет закончился. Было принято единодушное решение получить с ливийцев, возможно, большую дань, послать к ним египетский гарнизон и прекратить войну. Теперь уже всем было ясно, что фараон умирает. Египет же для того, чтобы устроить своему повелителю достойные похороны, нуждался в полном мире и спокойствии. Выйдя из шатра, где происходил военный совет, Рамсес спросил Ментесуфиса. «Этой ночью угас храбрый Патрокл. Предполагаете ли вы, святые мужи, почтить его тело?» «Это был варвар и великий грешник», — ответил жрец. «Но он оказал столь большие услуги Египту, что надо позаботиться о его загробной жизни. С твоего разрешения мы сегодня же отправим тело этого мужа в Мемфис, чтобы сделать из него мумию и отвезти в Фивы на вечное пребывание среди царских гробниц». Рамсес охотно согласился, но подозрения его усилились. «Вчера, — подумал он, — Ментесуфис бронил меня как ленивого ученика и, слава богам, что еще не избил палкой. А сегодня говорит со мной как послушный сын с отцом и чуть не падает ниц. Не значит ли это, что к шатру моему приближается власть и час отмщения?» Рассуждая таким образом, царевич преисполнялся гордости, и в сердце его нарастала ярость против жрецов. Ярость тем более страшная, что она была неслышна, как скорпион, который, скрывшись в песке, ранит ядовитым жалом неосторожную ногу.